Все время в суматохе. Поднятый вокруг этих денег, он взял да застрелился. Вы моментально сделали вывод, что он поступил так потому, что присвоил себе эти деньги и боялся быть обнаружен. А я не мешал вам так думать. Вот и все. А там, куда он теперь удалился, ему в высшей степени наплевать. Считает ли здесь кто-нибудь, что он взял эти деньги или не он? Но вы сознательно старались очернить в глазах всех меня и Мартина. Да нет, я взял этот чек, потому что мне крайне необходимы были деньги, не знал, как мне вывернуться. Но я также знал, что в недельный срок покроет недостачу. Потом, когда все это вылезло наружу, мне необходимо было выиграть время. И выход, который вы все знаете, показался мне самым простым. Но вы же не могли сами реализовать чек в банке? Нет, я нашел для этого другого человека, умеющего держать язык за зубами, который по чистому совпадению оказался такого же роста и сложения, как вы и Мартин. Так почему же вы в этом раньше не признались? А ради какого дьявола я стал бы это делать? Если вы не можете понять, почему, то совершенно безнадежно для нас пытаться вам это объяснить. Но на свете все-таки существуют такие вещи, как простая честность и порядочность. Да? Вы так находите? А я сомневаюсь. И если мы будем продолжать, то, может быть, дойдет очередь и до кого-нибудь другого. Возможно, но это не объясняет, почему вы до сих пор так упорно молчали. Ну, я считал, что все понятно. Должно быть, это сделал Мартин, так не будем об этом упоминать. Вот как на это смотреть. Теперь, когда все прошло, со всем этим покончено, зачем все это поднимать сначала? Я, Гордон и Роберт, прекрасно работать не в фирме. Почему же вы сейчас пришли? Кто на этого всего выиграл? Нет, скажу по совести, но Мартин выиграл. И те, кому он был дорог. Вы так полагаете? По крайней мере, мы знаем теперь, что он не был самым обыкновенным вором. Это все, что вы знаете. И тем не менее, он взял да застрелился. Я надеюсь, вы не думаете, что он сделал для собственного развлечения? Вы мерзавец! Мартин застрелился, прекрасно зная, что он никогда не дотрагивался до этих денег. Стало бы, здесь действовали иные причины. Скажите, вы многого добились? Вынуждены теперь думать, какие это причины. Вы бы большего добились, если бы не совали свой нос куда не следует. Подождите. К Стэнтону подошел Роберт. Может быть, Мартин застрелился, потому что он думал, что я украл эти деньги. Если вы полагаете, что он застрелился, думая, что вы украли какие-то деньги, вы совершенно не знаете своего братца. Мне очень жаль вас огорчать, Роберт. Но когда я ему сообщил о своих подозрениях, он очень смеялся. Это его очень позабавило. Он был смешлив, этот молодой человек. Но вы знаете, почему он застрелился? Понятия не имею. Вы говорите так, как будто вы знаете. Я мог предполагать. Что вы этим хотите сказать? Я хочу сказать, что он всегда был крайне неравновешенным субъектом и вел черт знает какую жизнь. Но не вам, Стэнтон, говорить об этом. А я его не осуждаю. Вы его не осуждаете? Да. А кто вы такой, чтобы осуждать его?